он играл. Вступление к теме казалось расплывчатым и сложным. Он добивался ясности мелодии, такой, чтобы она была понятна и мила и Фене, и даже старому Василию, ворчливому леснику из соседней помещичьей усадьбы. Он играл, не зная, что Феня принесла ему махутку земляники, сидит на крыльце, крепко сжимает загорелыми пальцами концы белого головного платка и, приоткрыв рот, слушает. А потом приплелся Василий, сел рядом с Феней, отказался от городской папироски, предложенной слугой, и скрутил цигарку из самосада. «Играет?» — спросил, подымив цигаркой Василий. «Прекратить, говоришь, нельзя?» «Никак!» — ответил слуга и усмехнулся на необразованность лесника. «Он музыку сочиняет! Это, Василий Ефимович, святое дело!» «Дело, конечно, святое», — согласился Василий. «А ты бы все-таки доложил?» «И не просите! Надо же иметь понимание вещей!» «А мы что ж, не понимаем?» — рассердился Василий. «Ты, брат, охраняй, да в меру. Мое дело, ежели разобраться, поважнее, чем этот рояль». «Ой!» — вздохнула Феня и еще туже затянул концы платка. «Весь день бы слухала!» Глаза у нее были серые, удивленные, и в них виднелись коричневые искорки. «Вот, — сказал с укором слуга, — девчонка босоногая и та чувствует. А ты протестуешь. Смысла от тебя не добьешься, и неизвестно, за каким ты делом пришел». «Я не в трактир пришел, — ответил брончливо Василий. — В трактире встретимся, будем лялякать, кипеть до утра. Я к Петру Ильичу за советом пришел». Он снял шапку, поскреб серые космы, потом нахлобучил шапку и сказал: «Слыхали, небось? Помещик мой не вытянул, а слаб. Весь лес продал». «Да ну! Вот тей ну! Ну да ну! Повесь язык на сосну!» «Ты чё вяжешься?» — обиделся слуга. «А то я и ответить могу». «Жилетку ты носишь бархатную, — пробормотал Василий, — с кармашками. А что в них класть, неведомо. Леденцы для девиц или платочек засунуть и пойти форсить под окошками. Ты, выходит, блудный сын. Вот ты кто!» Феня фыркнула. Слуга молчал, но смотрел на Василия презрительно. «То-то, — сказал Василий, — понимать надо, где правда, а где беззаконие. Лес помещик профукал, а толк что? С долгами расплатиться не хватит». «Кому продал?» «Харьковскому купцу Трощенке. Принесла его сюда за 1000 верст нелегко из Харькова. Слыхал про такого?» «Купцов много, — уклончиво ответил слуга. — Ежели б еще он был московской, да первой гильдии». «Повидал я купцов на своем веку, каких хож гильдий. Таких видал обормотов, что спаси, Господи. А вот с виду этот вот приличный господин, в золотых очках и бородка седенькая, гребешочком расчесанная, чистая бородка, отставной штабс-капитан. А не похоже, вроде как церковный староста. В чесучевом пиджаке ходит, а в глаза, брат, не гляди, там пусто, как в могиле. Приехал с ним приказчик, все хвалится. «Мой, — говорит, — волкодав, леса свел по всей Харьковской, Курской губерниям. Сплошной рубкой. Он, — говорит, — к лесу злой, на семена ничего не оставит. На лесах большие капиталы нажил». Думали, конечно, что врет приказчик. Он при денежных людях угождает. Им соврать или человека разуть, раздеть — пустое дело. А вышло на поверку, что не брешет приказчик. Купил Трощенко лес, рубаху еще не сменил, а пригнал уже лесорубов и пильщиков. С завтрашнего дня начнут лес валить. Все, говорят, велел пустить под топор до последней осины. Вот так-то. Серьезный мужчина, заметил слуга. Хозяин! Злобно выкрикнул Василий. Шея у него из одних маслаков у анафемы. А тебе что? Твоя какая беда? Что велят, то и делай. Только поспевай шапку скидать. Служишь ты у хорошего господина, раздумчиво сказал Василий, а душа у тебя, как гнилой орех. Щелкнешь, а в нем замест ядра белый червь. Был бы я твоим барином, обязательно б тебя выгнал в зашей. Как язык поворачивается такое спрашивать? Мне-то что? Да я со своих 20 годов к этому лесу приставлен. Я его растил, нянчил, как баба ребят не растит. «Вона!» — насмешливо отозвался слуга. «Вона!» — передразнил его Василий. «А теперь что? Разбой! Да я еще должен дерева к смерти метить? Нет, брат, совесть у меня не бумажная. Меня не купишь. Теперь одна путь — жаловаться». «Кому?» — спросил слуга и пустил из ноздрей табачный дым. «Царю гороху». «Как кому?» «Губернатору, земству. А не поможет в суд дойти до сената». «Будет сенат с таким делом вожжаться, а не будет тогда царя-императора. Но как царь не поможет, вот тогда всем миром стать и стоять стенкой. Не допустим, мол, разбоя, уходи, откуда пришел». «Мечты!» — вздохнул слуга и затоптал папиросу. «С такими словами ты лучше к Петру Ильичу не приступай. Это мы еще поглядим. Ну и сиди, дожидайся», — рассердился слуга. «Только имей в виду, что ежели он заиграется, тогда ночи не выйдет». «Небось выйдет. Ты меня не пугай. Я, брат, не из робких». Слуга взял у Фени моходку с земляникой и ушел в дом. Феня еще долго сидела, пригорюнившись, смотрела перед собой удивленными глазами. Потом тихонько встала и, оглядываясь, пошла прочь по дороге. А Василий полил цигарки, скреб грудь, ждал. Солнце уже перевалило к вечеру. От сосен пошли длинные тени, а музыка не затихала. «Колдует», — подумал Василий, поднял голову, прислушался. «Господи, да ведь это как бы знакомое, неужто наше, деревенское? Среди долины ровная. Нет, не то, а схоже, или то пастухи заиграли в лугах, скликая к вечеру стадо. Или то соловьи ударили сразу, как будто сговорились по окрестным кустам, да-да. Эх, старость, а душа, видно, не сдается. Душа помнит молодость. С молодостью человеку расставаться куда как жаль. Не с руки расставаться. Когда в окнах заполыхал багровый закатный огонь, музыка, наконец, оборвалась. Несколько минут было тихо. Потом скрипнула дверь. Чайковский вышел на крыльцо, достал из кожаного портсигара папиросу. Он был бледен, руки у него дрожали. Василий поднялся, шагнул к Чайковскому, стал на колени, стащил с головы выгоревший картуз, всхлипнул. — Ты что? — быстро спросил Чайковский и схватил Василия за плечо. — Встань! Что с тобой, Василий? — Спаси! — прохрипел Василий и начал через силу подниматься, опираясь рукой о ступеньку. — Мочи моей нету! Криком бы кричал, да никто не отзовется. Помоги, Петр Ильич, не дай случиться палачеству. Василий прижал к глазам рукав застиранной синей рубахи. Он долго не мог ничего выговорить, сморкался. А когда, наконец, рассказал все как есть, то даже оторопел. Никогда он не видел Петра Ильича в таком гневе. Все лицо у Чайковского пошло красными пятнами. Обернувшись к дому, он крикнул: «Лошадей!» На крыльцо выскочил испуганный слуга. «Звали, Петр Ильич?» «Лошадей вели закладывать! Куда ехать-то? К губернатору!» Чайковский плохо помнил эту позднюю поездку. Коляску подбрасывало на выбоинах и корнях. Лошади всхрапывали, пугались, с неба падали звезды. Холодом ударял в лицо из заболоченных чащ. Временами дорога прорывалась через такую гущу лещины, что нужно было сидеть, согнувшись, чтобы ветками не схлестало лицо. Потом лес кончился, дорога пошла под гору, в просторные луга. Кучер гикнул, и лошади пошли вскачь. «Успею ли?» — думал Чайковский. «В крайнем случае разбужу. Завтра начнут валить лес. Что за подлость такая?» С губернатором он познакомился как-то на благотворительном концерте в губернском городе. Смутно помнился тучный человек в тесном сюртуке с припухшими больными веками. Поговаривали, что губернатор — либерал. Вот и город. Колеса загремели по мосту, пересчитали все бревна, потом покатились по мягкой пыли. В окошках церковно блестели киоты. Потянулись каменные лабазы. Проехали мимо темной каланчи, мимо сада за высокой оградой. Коляска остановилась у белого дома с облупленными колоннами. Чайковский позвонил у калитки. Из сада доносились голоса, смех, удары деревянных молотков. Там, должно быть, играли при фонарях в крокет. Значит, в доме была молодежь. Это успокоило Чайковского. Он поверил, что ему удастся убедить губернатора.